Мы начинаем очередной урок ТЭС 42. Страница Нун, 50. Вверху строчка 3. От Юд. Ссылка буквы Юд. Маленькая Юд в начале строчки. Вегакли нехелак лехитсониют у внимиют. А кли разделяется на внешнее и внутреннее. Точка. Вехен бхинат Юда сферот де йошер. Бециюрадам. Еш четыре во, холь гавхинот гаэйлу, вацмам гамкен. Третье после точки. Вехен, и также. Бхинат юд сферот да йошер бациюрадам. Аспект десяти сферот йошера в образе человека. Еш четыре во, есть в нем... Холь абхинот, все эйга эйлу, все эти аспекты вацмам в себе, гамкен, также в себе есть. Десятая. То есть десятая ссылка, строчка 14. Юд. Кломар. Шемитох шенехлаку аорот леор пними веор макив каналь нимцау мишум зе бет 15 миним шель кабала вегакли Шехем. Кабала ветохо. Шелекли. В кабала мехицонию то шелекли. 16 после скобки. Ашерга орга пними. Миткабель бетохахиот. Бетохахиот хакли. Ва ор амакив, амизахех вото, ми авав, семнадцать, после скобки, нивхан ше миткабель дерех хитсониют хакли, кломар. Бли шум гитлапшут бекли. 14. Очень важно, Шалам говорит, каким образом это все образовалось у кли внутреннее и внешнее. Кломар, то есть, шемитохшины хлаку гаворот, что из-за того, что разделились света, леор пними вор в макив, на ор внутренний ор пними и ор окружающий ор пними, каналь, как сказано выше. Немца у мишум зе, находим, что из-за этого получились бет 15 миним шель кабала вакли. Получилось два вида получения в кли. Шехем, что они есть. Следующие двоеточие. Кабала ветохо шелякли. Получение вовнутрь кли. Вы кабала мехицонью то шелякли. И получение во внешнюю часть кли. 16. Ашерха орга пними. Что, причем, свет ор пними. Миткабель в тохих йод акли, получается, принимается бетохиют акли, во внутреннюю часть кли. Ваорамакив, а ормакив, а миздахехото меавав, что который утоньшает его от его толщины, толщины кли. 17. Нивхан считается шемит кабель дерах хитсониюта кли, что он получается через внешнюю часть кли. Кломар, то есть бли шум хит лапшут пакли, то есть абсолютно без какого-либо одевания в кли. А мы знаем, что он только светит, но не одевается в кли. 18. Виньян гагит халкут аль хитсониют у фнимиют. Гамур бекли гу аль пи гавханат газакут вагавиют. 19 шибакли. Ки рак гавиют шибо руя лекабалата ор гапними мишу ши икар кли акабала шеляный цаль гу 20 вхина далет. Точка. 18. Вот это его классическое такое построение, такое его как бы формальная логика, похожа на формальную логику, практически как ощущение как бы формулировки, как формулы, как он дает. Очень важно для нас. Развивает нас левую линию. Хорошо. Добавляет нам очень много. Веньяна итхалкут шелях и цони дупнимиют. 18. А аспект разделения, классификации, подразделения на хитсониют и уп и пнимиют. Я не буду повторяться, на внешняя и внутренняя часть кли. Гамур бахли, что сказано в окли. У альпи гавханата закудва вьючего кли. Это в соответствии с аспектом газакут вавиют шебакли, тонкости и, то, и, толщ, и толщины, которая есть в кли. 19. Кирак гавиют шебо, ибо только авиют, который в нем, в который в кли имеется. Рыуя лекавалата орапними, который пригоден к получению орпними. Что он пригоден к получению орпними, он говорит, мишум из-за того, что мишум шиикар кли акабала шеляный царь, так как главная часть, основная часть получения творением гу 20 вхина далет, это аспект, это стадия, четвертая стадия. Точка. Амнам гимель абхинот аришонот эйнан рыуйот лекабала эла ген гагормот шетит гале вхина далет. Точка. Это очень-очень важно, надо нам знать, что он говорит. Амнам, однако, Гимель Абхинот Ришоно, три первые стадии. Эйнан Реуйот Лекабала, они непригодны для получения. Элаген Гагормот, но они вызывают, приводят к тому, чтобы Шетит Гале, Пхина Далет, приводит к тому, чтобы раскрылась четвертая стадия. Двадцать первая строчка. Валькен колькли нивхан лефи ацму ледалет бхинот шибакли ашера ор миткабель байкар бифхина далет шибу валькен. Двадцать два. Никрет пнимют гакли витохих йото Шешам Шура Гашефа. Точка. 21. Ва Алькен, и поэтому. Коль кли, все кли. Нивхан лефи ацмо, считается само по себе. Ледалет пхенот шевакли. Четырьмя стадиями, которые есть в кли. Ашер гаор миткабель баикар, причем свет получается главным образом бифхина далет шебо, в стадию, четвертую стадию, что в нем. Валькен, и поэтому 22 некрет пнимию такли, называется внутренняя часть кли, витохию то, и тоже другое слово на внутреннее его часть. Шешам шурага шефа, что там покоится шефа, изобилие света. 23. Вегимель бхинот гагурмот рак легилуй шель бхина далет Шибакли. Вегенацман Эйнан банот Кабала. Нехшавот 24. Ке мисававот эт габхина далет ми хитсониюта. Очень важно все это. Основы духовных понятий, процессов. Вот здесь мы их изучаем. 23. Вегимель вхинот, а три стадии. Агормот, рак, лгилуй, шель, вхина, далет, шибакли, которые вызывают только лишь раскрытие четвертой стадии в кли. Вегенацман, а они сами Эйнан бнот кабала, они сами они не получатели. А видишь, как он говорит, потому что это женского рода, называется бнот кабала, то есть дочери получения. Так говорят обычно, что если это мужского рода, то это говорится бен, я сын, и потом так говорится. Такой разговор, так говорят. Мужской род, он говорит, я... Говорят так, а здесь как бы женского рода. Но переводим просто как они являются не, они не сами не являются получателями. Когда прибавляет сын или дочь, или в единственном или множественном числе, какому-то понятию, то они делают из этого как бы существительное, которое активно что-то такое делает или в каком-то состоянии находится. В данном случае это как бы получатель. Нехшавот, считаются они, эти три стадии, первые, предваряющие стадию четвертую, они считаются, нехшавот, 24, кемисовавот, эт, абхина отдалет, михицониюта, как они считаются как бы окружающими, как окружающими четвертую стадию извне. Точка. Бедоме леови дофен шель кли гашми гамахазик далет клипот гамесововод 25 золозо вехоль гамекубаль бихли гу вифнимиют шибо дегайну клипат гапнимиют Вишаар гимеля клипот шебаови 26 гадофен ген рак махазикот это клипа гапнимит шетихела хох лизболь это милуй шеба. Он дает нам очень замечательный пример того, что он нам сейчас сказал. Объясняет. 24. Бедумая, это можно сравнить со следующим, он сказал. Это можно сравнить, он сказал, бедумая. Леови дофен шель кли гашми. С толщиной стенки материального кли. Ну, можно сказать, возьмем, например, пока он нам рассказывает, мы возьмем, что можем взять. Что имеет несколько таких, как сказать, толщина состоит из нескольких слоев. Ну, неважно какая, смотри просто, он нам говорит. То есть, можно сравнить, он говорит, с толщиной стенки, материальной стенки. Амахазик дал этот клипот, который укрепляется из четырех, уровней или четырех слоев, хорошо сказать, которая сделана, укреплена, это кли, укреплена, она сделана из четырех слоев. Так, укрепляется четырьмя. Четырьмя слоями, можешь сказать, какой падеж. Да? Укрепляется четырьмя слоями. То есть она сделана из четыре слоя у нее есть. Так, понятно, один в самый внутренний и три более внешние. А мы совод золозо, которые окружают слой это он, который окружает один другой. 25. Выхоля мы кубаль бехли, губы пнимют шибо. А все, что получает в кли, это только это внутренняя часть его, так или нет? Внутренняя часть его, которая получает этот кли, в которой получается то, что получает этот кли. Дегайну, можно сказать, термос, например. Так, термос. Термос, который сделан, например, из четырех, можно представить себе, что он сделан из четырех слоев, так или нет? И все получается во внутреннюю часть термоса. Дегайну клепат апнимиют, то есть слой, внутренний слой, там получается, он приходит в контакт с тем, что получает это кли. Вышар гимеля клепот шеба ови гадофен, а остальные три слоя, что в толщине, которые в толщине стенки, 26. Ген рак махазакот. Это клипа гапнимит. Они только укрепляют, поддерживают, укрепляют, дословно, укрепляют внутренний слой. Шетие ла хох, чтобы в нем сила была. Лизболь это милуй шеба. Выдержать его, если на иврите будет ее, выдержать ее наполнение. Понятно? А в термос, например, он выдержит, и не только выдержит, он выдержит должен на температуру и так далее, и так далее. Функционально. То есть внутреннее только получает, а остальные только способствуют этому. Так или нет? Точка. Вот это вот он хороший пример дал. 26. Вальдерахзе. Еш легавин. 27 гам. Кан баруханьют. Шикар гавхина гамехазекет бетуха это шефа. И вхина далет шибакли. Вегимель гавхинот. Габхинот, 27, гам, ке, гам, кан, что я делаю, в гимель абхинот, 28, в гимель абхинот, 28 строчка, гаришонот, ген, гасибот, легалот, это абхина, гадалет, бахолькаха, адшити, геруя, Лагазакат Ашефа. Авальген Ацман 29. Эйнан Бенот Кабала. Леор Апними. Двадцать шестая строчка. В Альдерах за и таким же образом он говорит. И таким же образом. Еш легавин, необходимо понять, 27. Гамкан баруханию, также здесь, в духовном. Шиикара пхина, что суть аспекта. Амехазекет петуха это шефа, который удерживает в себе изобилие, свет. И вхина далет шибакли, это четвертая стадия, что в кли, которая в кли. Вегимеля пхинот 28 аришанот, аришанот, а три первые стадии. Генасибот, они причины того, причины легалот, это пхинагадалет бахолькоха, вызывающие раскрытие четвертой стадии бахоль коха во всей ее силе. Адшити геруя лагахазаката шефа, пока она не станет пригодной к получению изобилия шефа, к изобилию, пока она не станет пригодной лагахазаката шефа, для того, чтобы быть крепкой, удержать, к удержанию изобилия, то есть то, что в нее приходит. Авальген Ацман 29, но они сами, Эйнан Бенот Кабала Леор Пними, но они сами, они не получатели света Орпними. Понятно. 30. Лефихах, у лефихах, некраот, хитсонию такли, легиотан, михуц, левхинат, кабалата ор, апними двоеточи. Шепхина гимель, ги, 31, хитсонию, левхина, далет, точка. 30, у лефихах, и поэтому. Некраот хитсонию да кли. Они называются внешняя часть кли. Легиотан, так как они. Михуц, левхинат кабала, кабалата ора пними. Так как они извне, вне аспекта получения внутреннего света ор пними. Двоеточие. Двоеточие. Ше бхина гимель, что третья стадия. Ги 31 хитсониют левхина далет, она внешняя к четвертой стадии, точка. Увхина бет ги хитсониют левхина гимель, а вторая стадия ги хитсониют, она внешняя левхина гимель к третьей стадии. Точка. Увхина алев хитсониют микулан Амисавевет лихулан, а первая стадия, она внешняя ко всем, окружающая их всех. 32. Ваалкулан еш бхина хитсонит, бли шум авиют коль шиги, шиги вхинат шореш лихоль, далет авхинот шебакли. 32. Валькулан, а над всеми еш пхина хицунит, есть внешний аспект, внешняя стадия. Блишум авиют, кольшего, очень важно, абсолютно без какого-либо авиюта. Шеги вхинат шорыш лихоль далет апхинот шебакли, что она аспект является аспектом шорыш, корня, запомни это слово, аспектом корня для всех четырех стадий кли. Что в кли? 33. В этой да шабхина газот азака легамры и хли хакабала леор макив. Ки михамата закут ганифла ашиба ехола 34 лакабель гарат ормакив афальпи шеги мирухак мирахок. Очень-очень важно, что нам сейчас говорит. У нас, мы часто думаем, не видим, что вот сейчас он объясняет очень здорово. В этой да, и знай, смотри, что он говорит. Шабхина газот газакалы гамры, что это стадия, которая самая тонкая, то есть кли, то есть кетер, да? И кли, кли акабала лор макив. О, смотри, что он говорит. Это кли получения ор макив, окружающего света, то есть кетер, он кли, который получает окружающий свет. Кимихамата закута нафнифла ашиба, ибо из-за удивительного ганифлаа, это будет из-за удивительной тонкости, что в нем, что в этом кликетер. Ехула, оно может, 34, лекабель гарат ормакив, получить свечение ормакив. Афаль пишет имя рахок, несмотря на то, что оно, это свечение, оно издалека. Очень важно сейчас. Значит, кли получения, смотри, что говорит. Кли получения орм пними, это пхина далет, это четвертая стадия. А кли получения, не кли, можно сказать, а стадия получения орма кив, это кетер. 35. Ванит байер. Давар гит халкута кли. Ашер апнимиют шибо, пируша вхина гаавайотер шибакли. 36. Дегайну вхина далет шибакли. Веги амекабелет орм, леор макив, не леор пними, извиняюсь. Веги цониют шибо, пируша вхина газака йотер мигакли, шебакли. 37. Дегайну вхинат гашореш шель гакли каналь. Веги гамекабелет ор макив мирахок. Он тоже нам еще раз повторяет это. 35. Очень важно. Венитбаэр. И объяснено. И вот объяснено. Дваргит халкута кли. Аспект разделения кли. Подразделение кли. Ашер апнимиют шибо, что внутренняя часть его. Пируша вхината аваютер шибо кли, смысл которого самая грубая часть кли. 36. Дагайну вхинат дале шибо кли, то есть четвертая стадия, которая в кли. Веги амекабелет ле ор пними, и она получающая является получающей орпними. Она получает внутренний свет. Выхитсонит шебо, а внешняя часть, которая в кли, пируша, смысл его. Вхина газака йотер шебакли. Самая тонкая, самый тонкий аспект, что в кли, который есть в кли. 37. Дегайну вхината шоры шелякли, то есть аспект корень, корня, который есть в кли. То есть кетер. Каналь, как сказано выше, вегия мекабелет ле орма кив мирахок. И она является получающей, эта часть называется получающей орма кив издалека, на расстоянии. В Эйнлага Кашот Ше Бхина Далит Эйна 38 Рауяла Кабала Микоеха Цинцум Вагамасах. Точка. Еще последнее предложение. Ки Эйна Нуаским Кан Эла Вивхинат Орхозер Хауле Митох Бхина Далит. Очень хорошо нам объясняет. Это тоже очень важное замечание. 37 после точки. В Эйна Акашот, и нет здесь нет места выдвиганию, тому же места затруднению, чтобы выдвинуть затруднение. То есть проблему сказать, что вот, а как же это так? В Эйна Акашот, и нет места трудности здесь. Шепхина далет Эйнару я лекабала, что вот четвертая стадия, она ведь не пригодна к получению, 38. Микоахат цимцума масах, в силу цимцума и масаха, точка. А он объясняет здесь. Ки эйн ануас кимкан, ибо мы здесь эла бифхинат ор хозер, ибо мы здесь занимаемся только аспектом Орхозер, мы говорим про Орхозер здесь. Гауле митох пхина далет, который поднимается из четвертой стадии. Вот это мы говорим, понятно? Что мы говорим про четвертую, про Орхозер, который она поднимает. А всегда есть Орхозер от четвертой стадии. То есть он имеет в виду Орхозер, конечно.